Матерь Агни-Юги. Борьба – это условие существования огненного сознания или сознания, поставившего перед собою задачу овладения Агни. За здоровье тела – борьба. За равновесие духа – борьба. С воинством темных – борьба. Борьба за утверждение нового мира – борьба за утверждение света. Так от состояния постоянного борения никуда не уйти. Поэтому называет владыка людей своих воинами. Бессменна борьба, и нет ей конца. Эволюция заключается в постоянном утверждении нового и борьбе против старого, сопротивляющегося замене. Эволюция сущего не имеет конца, ибо устремлена в беспредельность. Воины света на страже стоят эволюции мира.